Мне бы этого совсем не хотелось. Кассия, улыбнувшись, покачала головой. Нет, конечно, нет. И действительно, в последние 3 недели он был неизменно добр и снисходителен. И даже если ругал ее, когда она переутомлялась, однако ни о чем не просил и довольствовался лишь разрешением быть рядом. Энтони делал все, чтобы Касси было хорошо в его обществе, чтобы она позволяла ему заботиться о себе и ограждать от остального мира. Он, казалось, понимал ее желание ни с кем пока не встречаться, не думать о будущем, а просто существовать и ждать, пока душевные раны затянутся. Граф положил в рот жареный каштан и откинулся на спинку стула, наблюдая за девушкой. Днем они катались на лодке, и форель, поданную за ужином, поймала Касси. Она немилосердно издевалась над графом, выудившим крошечную рыбку, недостойную сиятельного аристократа. И хотя Касси все еще была слишком худой, прогулка разрумянила ее щечки, а выражение растерянности в глазах потихоньку таяло. На прошлой неделе кошмар вернулся только однажды, и хотя она трепетала от ужаса в объятиях Энтони, вскоре пришла в себя. Касси доела последнюю дольку и удовлетворенно вздохнула. «Если ты вытрешь руки, Кассандра, я разрешу тебе испытать свое умение в еще одном занятии, помимо рыбной ловли». Касси насмешливо подняла брови, но все-таки вытерла с пальцев липкий сок. «Еще одно состязание, милорд? Неужели вам хочется сегодня проиграть дважды?» Леди, кажется, задирает нос. Ну что же, скоро увидим, на чьей стороне удача. Удача, ха! Лучше объясните, ваша светлость, что вы имеете в виду? Граф швырнул на стол салфетку. Следуйте за мной, мадам, и увидите. Он помог ей подняться и повел наверх в спальню. В камине горело неяркое пламя, бросая причудливые тени на белые оштукатуренные стены. Граф усадил Касси в кресло и подал мягкую шерстяную шаль, заранее согретую у огня. «Ты обращаешься со мной, как со старым, беспомощным, никому не нужным инвалидом!» «По крайней мере, мерзнущим инвалидом тебя никто не назовет!» — весело пробормотал он. «Ну а теперь, Кассандра, закрой глаза и пообещай, что не будешь подсматривать!» «Обещаю!» С детским восторгом кивнула она. Он вложил ей в руки длинную деревянную коробку. Не открывая глаз, Касси осторожно провела пальцами по изысканной резьбе, погладила прохладные перламутровые инкрустации. Граф внезапно вспомнил, как она, совсем еще девочка, старалась дрожащими от волнения пальцами разорвать обертку подарка, привезенного ими из Турции. Бронзовые колокольчики, нанизанные на золотую цепочку. Тогда он, смеясь, посоветовал ей хотя бы взглянуть на подарок, прежде чем пытаться его уничтожить. «О!» Граф улыбнулся при виде потрясенного лица девушки. Касси стиснула в руке короля из слоновой кости и медленно подняла его с ложа из фиолетового бархата. «Совсем такой же!» — вздохнула она, глотая слезы. «Точно как те шахматы, которые вы подарили, когда мне исполнилось 14 лет». «Да. И сделаны тем же резчиком. Я хотел убедиться, что ты не забыла, как играть». Касси улыбнулась. Много лет назад он терпеливо разыгрывал с ней различные дебюты и показывал, как ходят фигуры. «Вы очень добры, милорд», — внезапно смутившись, пробормотала она.